тоже оказался переполненным. Поскольку алая звезда сходила на восточном небосклоне, перниты решили заложить следующее поселение в восточных горах, если там окажутся подходящие пещеры. Ведь только камень и металл, которым Перн, к сожалению, оказался не очень богат, могли защитить от обжигающих ударов нитей. К тому времени, благодаря селекции, крылатые, длиннохвостые, огнедышащие драконы достигли таких размеров, что содержать их в тесноте пещерных городов-холдов стало невозможно. Тогда перниты обратили внимание на кратеры древних потухших вулканов, внутренние склоны которых были источены огромными пещерами. Одна такая вершина находилась вблизи форта. Другую обнаружили в горах Бендена, на восточной оконечности материка. Их приспособили для обитания драконов и их всадников. Но на этот проект ушли последние запасы горючего для гигантских горнопроходческих машин, и все остальные холды и вееры пришлось высекать в скалах вручную. У всадников, летавших на драконов, и у людей, обитавших в холдах, были разные задачи. У обеих групп сложился свой жизненный уклад, и постепенно привычки становились обычаями, пока не превратились в традицию, нерушимую как закон. Наступил период, равный 200 оборотам Перна вокруг светила, когда алая звезда, одинокая, замерзшая странница, находилась в дальнем конце своей эллиптической орбиты. На почву северного материка больше не падали нити. Люди стерли следы опустошения, разбили фруктовые сады, вспахали поля и даже собирались восстановить на склонах гор уничтоженные нитями леса. Вскоре они забыли о том, что совсем недавно находились на грани вымирания. Но блуждающая планета вернулась с неизменностью космического маятника. И нити стали падать опять. Началось новое прохождение. 50 оборотов ужаса, падающего с неба. И перниты благословляли далеких предков, чья мудрая предусмотрительность спасла их в эти трудные времена. Теперь у них были драконы, которые своим огненным дыханием уничтожали падающие нити в воздухе. В течение мирного интервала род драконов множился и процветал. Были основаны 4 новых поселения в кратерах вулканов. Но в пылу строительства холдов, освоения девственных земель, странствий по бескрайним лесам и пустыням была утрачена память о червях, пожирателях нитей с южного материка, о самом материке и о прародине пернитов. С каждым последующим поколением воспоминания о Земле отступали все дальше вглубь времен, пока не превратились в миф, в легенду, и, наконец, не канули в вечность. К моменту, когда алая звезда в третий раз сблизилась с Перном, на планете уже сложилась прочная политико-экономическая структура, позволяющая успешно бороться с регулярными бедствиями. 6 вееров, так стали называть лагеря всадников в кратерах потухших вулканов, взяли под защиту весь северный материк, разделив его на 6 областей. Остальное население должно было оказывать поддержку веерам, так как обитавшие в них воины не могли тратить силы и время на поиски пропитания. Тем более, вблизи потухших вулканов не было пригодной для обработки земли. В мирное время всадники растили драконов и обучали молодежь. Во время прохождения Алой Звезды они сражались с нитями. В районах, изобиловавших естественными пещерами, в плодородных долинах рек росли города-холды. Некоторые из них, расположенные в стратегически важных точках, развивались особо стремительно. Чтобы управлять ими, требовались сильные люди, способные справиться с ужасом и отчаянием, которые охватывали население во время атак нитей. И нужны были мудрые администраторы, чтобы запасти и сохранить продовольствие на весь период, когда не представлялось возможным вырастить урожай. Опытные ремесленники, трудолюбивые фермеры, отважные мореходы, людей, обладавших способностями к работе с металлом, умевших разводить животных, ловить рыбу, ткать, добывать руду там, где она была, объединили в цеха. Каждый цех включал в себя несколько мастерских, расположенных, как правило, в самых больших холдах. Одна из мастерских считалась главной, Там ремесленники совершенствовали свое искусство. Там обучали молодежь, передавая из поколения в поколение секреты своего ремесла. Чтобы лорды, правившие холдами на землях, на которых находились мастерские, не могли прибрать к рукам их продукцию, ремесленникам было предоставлено самоуправление. Они подчинялись только главному мастеру своего цеха, которого выбирали из числа наиболее опытных и уважаемых людей. Главный мастер полностью отвечал за продукцию цеха, ее качество и распределение. Мастерские работали для всего Перна. Со временем, конечно, права и привилегии властителей холдов и главных мастеров возросли, ровно как и привилегии всадников, под защитой которых находились все поселения на планете. Порой случалось так, что из-за влияния остальных пяти спутников Рагбата Алая Звезда проходила слишком далеко от Перна, и смертоносные нити не появлялись в его небесах. Такие периоды называли долгими интервалами. Во время последнего из них наступила эпоха процветания. Люди осваивали все новые и новые земли, вырубали в неприступных скалах города, затем начали строить поселения в открытой местности. Занятые повседневными заботами, они предпочитали не думать об Алой Звезде и, наконец, решили, что она перестала угрожать Перну. Между тем, племя драконов катастрофически сократилось, и на всей планете остался один единственный Вейр, где обитали всадники. Это уже не беспокоило никого. Зачем тревожиться, если Алая Звезда на долгие обороты или, может быть, навсегда ушла с небосклона Перна? И так сменилось пять поколений, и потомки отважных всадников впали в немилость. Забылись легенды об их храбрости, героические баллады давних лет стали считаться пустой похвальбой, и лишь пять таинственно пустующих вееров напоминали о былом величии племени драконов. Первая книга о крылатых всадниках Перна «Полет дракона» повествует о тех днях, когда путь, которым следовала Алая Звезда, с безжалостной неотвратимостью должен был снова привести ее к Перну. Пришло время, и зловещий алый глаз вновь вспыхнул на рассветном небе обреченной планеты. Однако его мерцающий свет пробудил в людях лишь смутное беспокойство, и лишь один всадник на обреченной планете, Флар, всадник бронзового Мнемента, верил, что в древних сказаниях сокрыта истина. Он передал эту веру Фнору, всаднику Канта, своему сводному брату. Когда на площадку рождений Бенден Вейра легло последнее золотое яйцо умирающей королевы драконов, Флар и Фнор решили воспользоваться ситуацией и обрести власть над Вейром. По древнему обычаю, всадники вылетели на поиск, чтобы найти молодую женщину, способную пройти обряд запечатления. Вместе с новой королевой в момент ее появления из яйца. В холде Руат братья обнаружили Лессу, юную девушку, одаренную необычайной телепатической мощью и силой духа. Она была единственным потомком гордых лордов Руата. Вся ее семья погибла 10 оборотов назад при нападении на холд. Лесса запечатлила золотую Рамоту, новую королеву, и стала госпожой Бенден Вейра. Позже бронзовый Мнемент Флара догнал молодую королеву в ее первом брачном полете, и Флар, согласно традиции, стал предводителем Вейра, возглавив уцелевших всадников Перна. И эти трое, Лесса, Флар и Фнор, сумели убедить властителей холдов и мастеров в том, что на Перн надвигается страшная опасность. Они начали готовить почти беззащитную планету к обороне. Однако было ясно, что 200 всадников Бенден Вейра не смогут спасти разросшееся поселение пернитов. В старые времена для защиты колонии требовалось 6 полных вейров, а обитаемая область была тогда намного меньше. Во время тренировочного полета Лесса случайно обнаружила, что драконы могут не только почти мгновенно перемещаться в пространстве, но и путешествовать во времени. Тогда, рискуя своей жизнью и жизнью единственной на планете королевы, продолжательницы рода драконов, Лесса отправилась в прошлое, на 400 оборотов назад, к моменту загадочного исчезновения остальных 5 вееров, внезапно опустевших, когда закончилось последнее прохождение Алой Звезды. Вожди пяти вейров, предчувствуя, что после долгих лет героических битв их ожидает период застоя и упадка, согласились помочь своим потомкам. Вместе с Лессой они отправились в будущее и спасли Перн. Вторая книга о крылатых всадниках Перна «Странствия дракона» повествует о дальнейших событиях. Прошло 7 оборотов. Первоначальный восторг и благодарность, которые испытали Холды и Цехак своим спасителям, успели остыть. Да и древним всадникам, пришельцам из прошлого, не нравился новый Перн и та эпоха, в которой они очутились. Слишком много изменений произошло за 400 оборотов. Изменений, которые неизбежно вели к конфликту между прошлым и настоящим. Древние, привыкшие к благоговейной покорности холдеров, не могли найти общий язык ни с лордами, ни с мастерами, ни с вождями Бенденвейра. Трения, возникшие между ними, выплыли в ссору между Фнором и всадниками древних из Фортвейра. Фнор был тяжело ранен, и ему пришлось отправляться на вновь заселенный южный материк выздоравливать. Этот небывалый случай, ибо согласно нерушимому закону, всадник не вправе пролить кровь соратника, рассматривался на совете предводителей вейров. Он закончился почти безрезультатно. Флару стало ясно, что трон, вождь форта, не желает нести ответственность за свои действия. Однако доводы Флара заставили двух вождей древних вейров, Драма из Исты и Гнариша из Айгена, по-новому взглянуть на своих соплеменников. Вскоре нарушилось регулярное падение нитей, и графики атак, тщательно составленные Фларом на основании старинных хроник, утратили свою ценность. Мастер-орфист Перна Робинтон и глава цеха кузнецов Фандарел совместно с вождями Бендена попытались справиться с новой напастью. Фандарел со своими помощниками изобрел устройство, напоминающее проволочный телеграф, а мастер-орфист придумал код, похожий на азбуку Морзе. Это позволило обеспечить связь между холдами, вейрами и мастерскими и своевременно предупреждать всадников об опасных атаках нитей. Тем временем Фнор, которого выходила юная Брекка, младшая госпожа нового южного вейра, случайно обнаружил файров, огненных ящериц, которых до сих пор считали легендой и пустой выдумкой. Он убедился, что они существуют и при рождении поддаются запечатлению, как и драконы, их отдаленные родичи. Килара, коварная и необузданная госпожа Южного Вейра, нашла кладку яиц файров и подарила их лорду Мирону Наболскому, своему любовнику, проявлявшему неизменную враждебность к всадникам. Узнав от Фнора об огненных ящерицах, Флар направился в Южный. Он хотел заодно проверить состояние дел в Новом Вейре, ибо знал, что молодой Дбор, тамошний предводитель, не может найти управу на госпожу Южного, распутную Килару. Когда началась неожиданная атака нитей в глубине Южного материка, Флар присоединился к всадникам, защищавшим огромную территорию болот. Исследуя местную растительность, он обнаружил в почве множество странных белесых червячков, поднимавшихся на поверхность в местах падения нитей. Флар собрал образцы, чтобы показать их Сагрейне, мастеру скотоводу, но тот не пожелал тратить время на ничтожных личинок, и вождю Бендена пришлось продолжать исследование самому. Он рассказал о своей находке Фнору и молодому Нтону, бронзовому всаднику бронзового Лиота. Вскоре управляющий Лайтл, опекун юного Джексома, мальчика, которому Лесса передала свое кровное право на Холд-Руат, посетил Бенденвейр, чтобы обсудить с Фларом, Лессой, Робинтоном и Фандарелом напряженную ситуацию, сложившуюся на Перне. Джексома он взял с собой. Его питомец подружился с Фелисаном, единственным сыном Флара и Лессы. Пока взрослые совещались, мальчики по заброшенным переходам Вейра пробрались на площадку рождений, чтобы взглянуть на новую кладку Рамоты. Неожиданно королева вернулась, и перепуганные мальчуганы бросились на утек. Заблудившись в темных переходах, они случайно обнаружили древнюю лабораторию, оставленную земными предками пернитов. Спасательный отряд нашел мальчиков, когда они уже потеряли сознание. Незадачливые исследователи лежали на пороге двери, ведущей в заброшенные комнаты, где хранилось множество загадочных приборов, в том числе и устройство, способное увеличивать мелкие предметы. Микроскопом сразу же завладел мастер-кузнец. Флар предложил изучать заброшенные коридоры старых холдов и вееров. Возможно, там найдется нечто, позволяющее восстановить знания древности. Вскоре в Телгар-холде состоялась свадьба лорда Асгенара и сестры лорда Телгарского, где Килара появилась вместе с лордом Мироном. На плечах у обоих восседали огненные ящерицы, вызвавшие всеобщее изумление. Внезапно всадник принес весть, что над Айгеном в неурочное время выпали нити. Флар призвал присутствующих на свадьбе вождей вееров вылететь на помощь. Тогда трон, воспользовавшись этим поступком как предлогом для ссоры, вызвал предводителя Бендена на поединок. В результате жестокой схватки Флар вышел победителем, несмотря на серьезную рану. Он отправил в изгнание Трона Иткула, вождя веера Плоскогорья, также не пожелавшего признавать его верховным предводителем Перна. Властители холдов и мастера единодушно поддержали Флара. Вожди древних, Драм из Исты, Гнариш из Айгена, Ирмарт из Телгара, тоже примкнули к нему. Ткул, а с ним еще 70 всадников и их драконы последовали за троном. Ссылку. Флар, раненый, повел всадников на защиту Айгена. Прибыв на Южный, Ткул изгнал живших там всадников Дбора, и они переселились в покинутый древними веер Плоскогорья, который нашли в ужасном запустении. Брекка, не думая о том, что Верента, ее королева, вот-вот поднимется в брачный полет, стала наводить порядок в веере. Килара, старшая госпожа, в это время отправилась в Набол и уединилась с лордом Мироном. К несчастью, случилось так, что Придитта, королева Килары, тоже была готова подняться. И когда Верента начала брачную игру, Придитта взлетела вслед за ней. Между двумя королевами разгорелся бой. Хотя другие драконы пытались их разнять, напрасно Кант и Рамота пытались спасти Веренту. Смертельно раненые обе королевы ушли в промежуток. Килара лишилась рассудка. Брека тоже была на грани безумия. Только благодаря любви Фнора, преданности Канта и неотступным заботам крошечных файров ей удалось остаться в живых. Тем временем в Форт Вейре был обнаружен телескоп, или прибор для дальновидения, как назвал его Фандерелл. Нутон и Вансор начали изучать поверхность Алой Звезды, почти полностью закрытую клубящимися тучами. Леса, Робинтон, лорды и всадники прибыли в форт, чтобы осмотреть и испытать дальновидящее устройство. Мирон Набольский начал требовать, чтобы теперь, когда Алую Звезду можно видеть как на ладони, всадники отправились туда и окончательно уничтожили нити. Он даже рискнул послать к планете своего Файра, но огненная ящерица в ужасе скрылась, попутно перебугав других Файров. Когда кладка Рамоты наконец созрела, среди множества гостей на торжество в Бенден прибыл и лорд Лайтл с юным Джексомом. Попытка Флара и Лессы вывести Брекку из шока, предоставив ей возможность пройти повторное запечатление с новорожденной королевой, не увенчалась успехом, но бронзовому Файру удалось вырвать девушку из мрака отчаяния. Джексом увидел, что самая маленькая из яиц Рамоты, то самое, которое он заметил и даже потрогал, когда украдкой пробрался на площадку рождений, раскачивается, но никак не может расколоться. Мальчик бросился на помощь новорожденному. Неожиданно для всех и для самого себя он запечатлил Рута, крохотного белого дракончика. Так будущий лорд Руата стал всадником. Ему позволили забрать Рута с собой в холд, поскольку никто не верил, что маленький дракон необычного цвета проживет дольше одного оборота. Оправившись от раны, Флар использовал торжество, на котором собралось много гостей, чтобы продемонстрировать мастерам и лордам, как личинки южного материка расправляются с нитями, а кроме того, залечивают ожоги, нанесенные растением. И тогда мастер-фермер Андемон понял истинную суть древней заповеди «Наблюдайте за личинками». Это предупреждение было неверно истолковано. Вместо того, чтобы заботиться о личинках, их безжалостно и неустанно уничтожали. Итак, Спустя века был восстановлен наземный проект защиты, разработанный колонистами. Опираясь на него, Флар при поддержке Фнора Интона, своих ближайших помощников, повел решительную атаку на отживающие традиции. Он потребовал массового расселения личинок на Северном континенте, а также распространения накопленных знаний, чтобы пожизненно все важные сведения не оказывались утраченными или искаженными. Однако лорды, которых подстрекал Мирон, продолжали настаивать, чтобы всадники снарядили экспедицию на Алую Звезду и уничтожили источник, порождающий нити. Чтобы подавить в зародыше мысль о рискованном путешествии, Фнор направил своего канта к облачному скоплению над поверхностью Алой Звезды. Совершив гигантский прыжок через промежуток, они едва не погибли в бурной, лишенной кислорода атмосфере враждебной планеты. Только любовь и привязанность Брекки помогли им вернуться обратно, избежав неминуемой смерти. Разведывательный полет, предпринятый Фнором, доказал всадникам и владыкам холдов, что очистить Алую Звезду от нитей не так просто. Слишком велика опасность потерять и драконов, и людей. В этой сложной ситуации Флар направил все свои усилия на расселение спасительных личинок. Одновременно он вместе с Робинтоном вел тайное наблюдение за Южным, который оставался оплотом древних, не принявших новых преобразований. Положение изгнанников было крайне тяжелым. У них не осталось молодых королев, способных продолжить род драконов. Возникли и другие сложности, на взгляд Робинтона, не менее серьезные. А теперь третья книга «Белый дракон».